Усовершенствованные мышцы позволяли Йоргу подниматься по лестнице втрое быстрее Антонио. Вскоре тот безнадежно отстал, Йорг знал. Главное – достичь шлюза. Поднимаясь, он свинчивал грозное оружие из внешне невинных предметов, висевших у него на поясе. «Виктория, ты его перехватила?» «Нет, он сломал мне плечо. Не знаю, куда он исчез». «Двигайся к ближайшей лестнице». Уверен, он бросился туда. «Антонио, вернись к Виктории, ищите его вместе». «Да ты шутишь?» – возмутился Антонио. «Мало ли где он мог спрятаться». «У него нет выбора, он поднимется к шлюзу». «Ну да, но...» «Хватит спорить, не убивайте его, когда найдете, он понадобится нам живым. Капитан, наш пропуск наружу, понятно?» «Да, Йорк». Добравшись до шлюза, Йорк задраил и загерметизировал внутренний люк, после чего открыл внешний. В 15 метрах он увидел фюзеляж леди Макбет. Переходный рукав уже был убран. «Так мы ни к чему не придем, капитан», — передал он. «Поднимите шлюзовую камеру. Вам придется договариваться со мной. Другого выхода нет. Мы втроем оставим на инопланетном корабле свое оружие и вернемся вместе с вами на леди Макбет. После возвращения в любой из космопортов никто из нас не упомянет о нашей размолвке. Разумные предложения?» Едва Шульц добрался до капитанской рубки, как поступило нейронное сообщение от Йорга. «Дьявол! Он отсоединил наш кабель от блока связи!» — сказал Карл. «Мы не можем связаться с капитаном!» Шульц мягко опустился на ускорительную кушетку и закрепил себя ремнями. «Ну и что теперь?» — спросил Роман. «Без командных кодов мы совершенно беспомощны». «Ну, можно взломать оружейные шкафы и без кодов!» — откликнулся Шульц. «Капитана им все равно не поймать. Мы отправимся туда с карабинами, ну и выследим всю троицу». «Не, этого я позволить не могу», — ответила Кэтрин. «Кто знает, чем они вооружены?» «Ну тогда голосуем». «Я дежурная и несу полную ответственность за происходящее. Никакого голосования. Последний приказ капитана — ждать». Она запросила у бортового компьютера канал связи с многоцелевым летательным аппаратом. «Доложи готовность, Вай». «Идет зарядка. Буду готова к полету через 2 минуты». «Спасибо». «Надо что-то делать!» — не выдержал Карл. «Для начала успокойся», — посоветовала ему Кэтрин. «Спешкой мы только навредим Марку. Он приказал Вай быть наготове, а значит, имел план». Тут дверь капитанской каюты открылась, и в салон влетел Марк собственной персоной. Вся четверка изумленно вытаращила глаза. «Ну, если честно, никакого плана у меня не было». «А как вам удалось вернуться?» – спросил Роман. Марк покосился на Кэтрин и криво усмехнулся. «Мне помогла уверенность в своей правоте. Тарелка – это все-таки аварийный маяк». «Ну и что?» – непонимающе пролепетала Кэтрин. Марк подплыл к своей ускорительной койке и надел ремни. «А то, что червоточина не ведет на родину инопланетян». «Вы догадались, как ею пользоваться?» – воскликнул Карл. «Вы проникли в нее и вышли уже в леди Макбет?» «Нет, выхода из червоточины не существует. Инопланетяне действительно создали ее, чтобы спастись. Это их путь к спасению, здесь вы правы. Но не в пространстве, а во времени». Интуиция привела Марка в зал с воротами. Как-никак, инопланетяне искали спасение именно здесь. Марк полагал, даже хотя не особенно стремился развивать эту мысль, что оказаться на родине инопланетян было бы для него предпочтительнее, чем быть пойманным Йоргом. Он медленно обошел ворота. Бледно-сиреневое сияние, разлившееся в воздухе, не позволяло толком рассмотреть отверстие. Только это сияние и неясный гул свидетельствовали об огромном потреблении энергии объектом. Его тысячелетняя неизменность была насмешкой, бросала вызов здравому смыслу. Вопреки всякой логике, Марк остался при убеждении, что Кэтрин ошибалась. Зачем строить гигантский маяк, когда есть это? И другой вопрос, зачем поддерживать это в рабочем состоянии? Видимо, хозяева придавали кораблю большое значение. Они построили червоточину в самом его центре и позаботились, чтобы ей ничто не угрожало. Им требовалась надежность на многие тысячелетия. Но зачем спасательные установки одноразового пользования действовать 13 тысяч лет? Причина должна была существовать. Единственная причина, отвечающая элементарным требованиям логики, состояла в том, что они рассчитывали когда-нибудь вернуться. Силиконовый костюм не позволил Марку улыбнуться, но ничто не могло помешать его конечностям похолодеть. Догадка была проста и невероятна. Мы с вами тогда решили, что инопланетяне должны были перейти в нулевое время и дожидаться спасателей», — объяснял Марк в рубке леди Макбет. «Люди поступили бы именно так, однако уровень развития позволяет им решать проблемы принципиально иначе». «Червоточина ведет в будущее», — проговорил Роман в восхищении. «Ну, вообще-то она никуда не ведет, потому что ее внутренняя протяженность исчисляется в единицах времени, а не пространства. Пока существуют ворота, остается возможность путешествия. Инопланетяне построили свою тарелку, тут же вошли в червоточину и вышли из нее, когда к ним прибыл спасательный корабль. Вот почему они постарались, чтобы ворота продержались так долго, ведь они должны были перенести их через огромный временной промежуток». «А каким же образом червоточина помогла вам попасть сюда?» – спросила Кэтрин. «Ведь вы оказались в инопланетном корабле сейчас, а не когда-то в прошлом». «Ну, червоточина существует до тех пор, пока существуют ворота. Это труба, открытая в любую секунду целого периода существования. Вы можете путешествовать по ней в любую сторону». Марк приблизился к одной из черных изогнутых опор. Непосредственно под пончиком искусственная гравитация не действовала, чтобы инопланетяне могли в него забраться. Он начал штурмовать опору. Сначала это было очень трудно. Обхватив опору, он подтягивался на руках, что при такой сильной гравитации было крайне тяжело. Наконец он прополз по всей изогнутой опоре и оказался над червоточиной. Марк балансировал на узкой перекладине, сознавая, что падение может стоить ему жизни. Отсюда пончик имел тот же вид – кольцо вокруг серой мембраны. Марк перенес одну ногу через край экзотической материи и прыгнул. Мембрана не оказалась препятствием. Внутри червоточины гравитация отсутствовала, но двигаться было очень трудно. Казалось, конечности обволокло какой-то жидкостью, хотя сенсоры регистрировали абсолютный вакуум. Стенки червоточины казались неплотными. Их вообще было нелегко разглядеть в слабом свете, просачивающемся сквозь мембрану. Потом на равном расстоянии от внутренней поверхности появилось 5 узких желтых полосок света. Они протянулись от края мембраны к точке невообразимой дали. Марка притянула к стенке, его ладонь прилипла к ней. Он отодрал ладонь, вернулся к мембране, просунул сквозь нее руку, а затем с опаской и голову. В зале не было заметно каких-либо перемен. Марк включил блок связи в поисках сигнала и нащупал волну реле, установленного на лестнице. Провала во времени не произошло. Он вернулся в червоточину. Он не мог себе представить, что инопланетянам приходилось проползать ее насквозь. Ведь противоположный конец отстоял от мембраны на 13 тысяч лет. Марк нашел в нейронной библиотеке инопланетный код активации и запустил его. Полосы света из желтых стали синими. Он поспешно отключил код, и полосы снова пожелтели. Марк выбрался из червоточины. На сей раз блок связи не принимал никаких сигналов.